17 августа Перуанское общество дружбы и культурной связи с Кореей выставило на своем сайте статью «День Суньгунь в Корее» в связи с 56-летием со дня начала великим кимченером руководства Суньгунской революции. Между тем, по случаю дня Суньгунь, недавно интернетовское информагентство «Ерофей ДВ» познакомило людей с заслугами великого кимченера в руководстве Суньгунской революции.